Глава 14. Филипп несколько раз говорил мне: «Соланж всячески старается сблизиться с вами, а вы все время уклоняетесь. Она чувствует, что вы относитесь к ней враждебно, нетерпимо». Действительно, после поездки в Швейцарию госпожа Вилье мне несколько раз звонила, но я всегда отказывалась поехать с ней куда-нибудь. Мне казалось, что разумнее видеться с нею как можно меньше. Однако в угоду Филиппу и в доказательство своего дружелюбия я обещала как-нибудь побывать у нее. Она приняла меня в небольшом будуаре, который мне показался вполне в стиле Филиппа. Мебели было очень мало, стены совсем пустые. Я чувствовала себя неловко. Соланж весело и непринужденно растянулась на диване и сразу же заговорила со мной, как с близкой подругой. Я обратила внимание на то, что она называет меня Изабелла, в то время как сама я колеблюсь между сударыня и дорогая. Как странно, соображала я, слушая ее рассказы. Филипп терпеть не может фамильярности, бесстыдства. А меня в этой женщине особенно поражает именно то, что она так не сдержана, говорит все напрямик. Почему она ему нравится? В ее взгляде есть какая-то нежность. Она кажется вполне счастливой. Счастлива ли она? В уме моем мелькнул образ Вилье. Его лысоватая голова, усталый голос. Я спросила, как он поживает. Он по обыкновению был в отъезде. «Я ведь очень мало вижу с Жаком, вы знаете», — ответил Соланж. «Но он мой лучший друг. Он человек очень прямой, очень честный. Но поддерживать иллюзию пылкой любви после 13 лет супружеской жизни было бы лицемерием. А я не лицемерка». «Но ведь вы замуж вышли по любви, не правда ли?» «Да, я обожала Жака. Мы пережили чудесные дни. Но страсть недолговечна. Кроме того, нас разъединила война. За 4 года мы так привыкли жить друг без друга. Как это грустно. И вы не пробовали восстановить прежнее счастье? Знаете, когда уже нет любви, или, вернее, когда уже нет физического влечения, ибо у меня осталось к Жаку самое доброе отношение, то очень трудно поддерживать видимость тесно сплоченной четы. У Жака есть любовница, мне все известно, я это одобряю. Вам это еще непонятно, но настает момент, когда появляется потребность в независимости. Зачем же? Мне кажется, брак и независимость — понятия друг друга исключающие. Так говорят. Вначале. Но брак в том виде, как вы его понимаете, несет в себе нечто обременяющее. Я вас шокирую? Да, немного. То есть, я очень откровенна, Изабелла. Я не выношу поз. Притворяясь, что я люблю Жака или что я его ненавижу, я завоевала бы ваше расположение. Зато я перестала бы быть собой, понимаете?